Глава 5. Понедельник, 28 ноября, Иоаннесбург. Четтери. Незадолго до полудня в королевском лазарете Иоаннесбурга опять произошло вопиющее нарушение распорядка. Впрочем, персонал уже настолько привык к разным эксцессам, что явление 4 одетых в пестрые лохмотья и вооруженных бубнами йеллоу-винцев, возглавляемых знакомым уже драконом, вызвало негодование только у дежурной сестры, попытавшейся заставить гостей надеть бахилы и халаты. «Я надену», — мирно сказал Четтери. «А им нельзя. Это у них такая рабочая одежда. И в палату к Светлане пока пусть не заходит никто». Шаманы вообще на женщину внимания не обратили. Впрочем, скорее всего, они ее не понимали. «Василий Георгиевич!» — скричала медсестра, обращаясь к мужчине, который тихо пытался проскочить по коридору. «Да что же это такое? В палату к больной!» «Они помогут ей проснуться, женщина!» — терпеливо объяснил Чет. Видимо, обитание во дворцах желтого ученого и его зарядило терпеливостью. Лечащий врач Светланы остановился, посмотрел на живописную компанию и потер дужку очков. «Пусть идут, Лариса», — разрешил он. «Если ни медицина, ни витализм не могут ей помочь, то почему бы не попробовать шаманов?» Медсестра сердито вздохнула и поглядела вслед невозмутимо шествующим в сторону палаты мужчинам. Через некоторое время красноволосый вернулся и потребовал отсоединить пациентку от трубок. Объяснить этому дикарю, что катетеры и капельницы необходимы, не получилось, поэтому снова пришлось звать врача и решать вопрос. Наконец, за победившим драконом хлопнула дверь. Сестра прислушалась. Некоторое время раздавались тихие тонкие голоса, затем вибрирующе запели бубны, выбивая ускоряющийся ритм, и ее вдруг повело, затошнило. Женщина схватилась за голову, закрыла уши, чтобы не слышать. Из-под двери тянуло сладковатым дымком, и голоса стали громче. Четтери, чтобы никому не мешать, сел на пол, в угол, только смотрел и слушал. Ключ в его волосах становился все холоднее и тяжелее, покалывал плечо, и дракон взял его в руку. Перед глазами его, под пение колдунов и ритмичные удары, под их подскоки и раскачивания, вдруг заплясали всеми оттенками стихии, то сжимаясь, то распускаясь причудливыми цветами, заворачиваясь в спирали, уплотняясь над Светланой и окутывая ее пестрым мельтешащим куполом. Девушка вздохнула. Дракон едва сдержался, чтобы не кинуться к ней и не прервать ритуал, и поднялась в воздух. Руки ее свисали вниз, касались койки, голова запрокинулась, и рот приоткрылся. Вибрация стала невыносимой, пение оглушающим, как и буйство стихийной пляски, и зажженные травы пахли так резко, что глаза заболели, заслезились, тело отказывалось слушаться, будто Четтери сам впал в транс. Но он все-таки увидел, как сияние над его женщиной закручивается в мощную воронку, как уходит эта воронка высоко, куда выше, чем потолок, и как звенит этот стихийный водоворот, расширяется, и в нем, развернувшимся чуть ли не на всю палату, в рот Светланы втягивается голубоватый дымок. Шаманы хором выкрикнули что-то на птичьем языке и повалились на пол. И тут же тяжело упала обратно на койку его женщина, а воронка истаяла, и зрение снова вернулось в норму. В палате, провонявшей дымом и потом, царила тишина, и в тишине этой очень отчетливо прозвучал кашель Светы. Чет шагнул к ней, склонился над койкой и обнял, крепко, так крепко, что она застонала и засмеялась одновременно. «Четтери!» — проговорила она, когда дракон наконец-то разжал руки. Неверяще прозвучал ее голос, слабо, и мастер почувствовал укол вины. Но Светлана робко улыбнулась, коснулась его волос, погладила. Чет прикрыл глаза, дотронулась до свисающего ключа. «Ключ! Я просто должна была отдать тебе его!» «Ты мой ключ, Света!» — сказал он с грубоватой нежностью. «Ты!» Она полежала еще немного, осторожно гладя его по лицу, по плечам, Дракон тянулся за лаской, как маленький, даже глаза прикрывал, и ей это было удивительно и радостно. Руки ее слушались неохотно, словно тело привыкало заново двигаться, и голова кружилась. И последний сон казался ей очень долгим и совсем уж невероятным, даже если учесть, что перед этим она долго во снах скиталась по городу, который и не видела-то вживую никогда. Ее беспокоило и еще кое-что, помимо того, как она выглядит и что нужно почистить зубы. И Света набралась-таки смелости признаться. «Я беременна, Чет». «Хорошо», — отозвался он весело. По-хозяйски провел рукой по ее груди, животу, залез широкой ладонью под больничную рубашку, закрыл глаза и прислушался. «От тебя», — зачем-то уточнила она с настороженностью. «От кого еще?» — искренне удивился дракон с такой непрошибаемой самоуверенностью, что она даже не нашла, что ответить. Четтери еще послушал, под его пальцами покалывало, холодило. «Мужчина будет», — сказал он довольным тоном. «Сын». Внизу, вне ее поля зрения, что-то завозилось, закряхтело, и Света круглыми глазами смотрела, как поднимается с пола узкоглазый человек с разрисованным лицом, одетый весь в какие-то цветные ленточки и обрывки шкур. Чет оглянулся, отошел прочь, что-то коротко сказал по-еловински, человек мотнул головой. Дракон рассадил остающихся без сознания мужчин по стульям, открыл окно, а очнувшийся раньше всех знаками спросил у Светы, можно ли взять пустой стакан со столика. Она кивнула. Набрал в него воды в ванной, отхлебнул и прыснул в лицо одному из товарищей. Тот дернулся и открыл глаза. Процедура повторилась и со следующими. «Шаманы?» — тихо спросила Света, решив ничему не удивляться. «Ты как-то так умудрилась попасть, женщина, что ни виталисты, ни менталисты тебе помочь не могли», — проворчал Чет. «Пришлось лететь на поклон к Ханьши, и меня там чуть не женили, между прочим, еле отбился. Так что сейчас я провожу почтенных колдунов обратно, слетаю за выкупом и пойдем к твоим родителям за благословением». «За каким благословением?» — непонимающе спросила девушка. Для нее всего оказалось слишком много. «В жены я тебя беру», — сообщил дракон. «А», — сказала Света и замолчала. И правда, что тут было непонятного? Поэтому она просто наблюдала, как подходит к ней один из шаманов, мазюкает пальцем в какой-то склянке, подвешенной на поясе, и чем-то жирным и черным рисует ей по лицу, тонко приговаривая при этом. Чет снова что-то спросил. Второй шаман ответил тихо и почтительно. «Это он в тебе душу закрепляет», — объяснил дракон и ухмыльнулся. «Говорит, одной в ближайшие дни спать нельзя. Ну, это я обеспечу». Шаман вязал на ее запястьях и щиколотках какие-то плетеные кожаные шнурочки, снова рисовал знаки, теперь на тыльной стороне ладоней и на ступнях. Что-то крикнул вдруг, Света аж вздрогнула, посмотрел с гордостью и засмеялся. «Говорит, и от испуга теперь душа не выпрыгнет». Шаман безо всякого стеснения мял ей живот, затем посыпал на кожу под пупок какой-то красный порошок, втер, намочил палец в своей слюне и снова что-то нарисовал. Четыре наблюдал за этим невозмутимо, в отличие от самой Светы. Ей было неловко и щекотно. Колдун наклонился к самому животу и что-то просвистел, пощелкал, прислушался и закивал с важным видом. Обернулся к дракону, хлопнул того по руке, словно поздравил, и вновь залопотал, долго, отрывисто. Его товарищи внимали с уважением, да и дракон слушал почтительно. «А сейчас что говорит?» — поинтересовалась Света. Чет засмеялся. «Что я настоящий мужчина, раз с первого раза семя закрепилось, и что будет сын могучим богатырем, если стану поить его кровью и молоком кобылиц, и жену держать в строгости, не давая баловать, и что тебя надо хорошо кормить, и что...» Он поднял брови. «Теперь вода тебя любит». Света передернула плечами. «Зато я ее не очень. Скажи им спасибо, Четтери, от меня». «Скажу», — ответил дракон, — «и награжу, даже не сомневайся». Она глядела, как шаманы гуськом выходят из палаты, как закрывается дверь за Четом, и только после этого ошеломленно потрясла головой. Села, голова кружилась, но уже куда меньше, и медленно, осторожно побрела в сторону санузла, умываться и приводить себя в порядок. Снова открылась дверь, в ванную заглянул врач, и Света покосилась на него, усиленно начищая зубы. «А я-то не поверил», — сказал доктор потерянно и снял очки. «Ну надо же! С возвращением, Никольская! Быстро обратно в койку! Сейчас буду осмотр проводить!» «Доктор», — проговорила она невнятно, — «я лягу обязательно, но меня только что позвали замуж, поэтому пока не помоюсь и расчешусь, отсюда не двинусь». «Поздравляю!» вздохнул врач понятливо, пытаясь изобразить воодушевление. «Сейчас пришлю сестру вам на помощь, чтобы не упали здесь, а потом осмотр и обед». Есть хотелось очень. «А можно сначала обед?» — спросила она жалобно. «И с родителями связаться?» «Можно», — покладисто кивнул врач и снова вздохнул. «А родителям вашим я сейчас сам сообщу». Сестра помогла ей раздеться, встала у душа, и Света с некоторой опаской включила воду. Она помнила тонкие светящиеся струи, такие красивые, которые прошили ее, будто гарпуны. Светлана увидела это, но ничего не почувствовала. Только вот уйти из воды больше не смогла. Помнила она и то, как почуяла в озере кого-то еще. Этот кто-то быстро рос, присматривался к ней, но не нападал. Помнила и как появлялся Чет, сначала один, потом с очень красивой женщиной, царицей Ипоталией, которую Света видела по телевизору. И как обитатель озера чуть не утопил их обоих. Помнила свою тоску, когда ее дракон улетел. «Я сам присмотрю», — гулко раздался в ванной голос Чета. «Иди». Сестра даже не попыталась возмутиться, ушла сразу. Четери приоткрыл дверцу душевой кабинки и стал беззастенчиво разглядывать моющуюся женщину. Ей приятен был этот жадный, совершенно собственнический взгляд. «Похудела», — отметил он недовольно. «Правда, тебя надо кормить, а грудь, наоборот, больше стала. Красивая ты, Светик», — неожиданно сказал он. «Как себя чувствуешь? Долго ведь спала?» «Хорошо», — сказала она легко. «Теперь очень хорошо». Он сам вытер ее после душа, балуясь и целуя в плечи, грудь, щекоча под ребрами, одел, отнес на койку, лег рядом, хотя места было мало, обхватил и закрыл глаза. И даже не пошевелился, когда принесли обед. Лежал и дышал ей в макушку, и стискивал все крепче. Светлана даже не шевелилась, слушала его сердце и вспоминала, как проснулась с ним в первый раз, и как тогда под щекой так же размеренно и мощно бухало. И никуда ведь и не ушло появившееся тогда ощущение, что она попала в сказку. Вот она, ее сказка, лежит рядом, большой, сильный, невыносимо любимый и странно тихий. Только когда ушла сестра, Чет словно очнулся, потянулся к Светлане и, наконец-то, поцеловал ее так, как умел только он, настойчиво, грубо, долго, напоминая, что и дышать без него совершенно невозможно, и жить тоже. «Я ведь соскучился», — пробормотал он Свете в губы, снова поцеловал и сжал ей попку своими жесткими руками. «Как же я соскучился, Светка!» «Ты меня сам бросил, Чет», — напомнила она, прижимаясь крепче. «Дурак был», — согласился он невесело. «Дурак», — подтвердила она снисходительно и улыбнулась. Ей было так хорошо, что ругаться не хотелось. Потом Света жадно ела и рассказывала все, начиная от первого дня с богиней. А Чет коротко поведал о своих поисках и встал, когда зашел врач. «Я буду поздним вечером», — проговорил дракон. «Жди». «Я к родителям хочу», — произнесла она жалобно. «Доктор, меня выпишут». «К родителям я и прилечу», — сказал Чет. «Видимо, выпишут», — проворчал врач. Но ворчал он только для порядка. Выписка трудного пациента — праздник в отделении. И этих трудных пациентов у них за последнее время было с избытком. Спустя несколько часов Чет уже несся над песками, забравшись очень высоко. Тонкие перьевые облака под ним пробегали, как рябь гигантского воздушного моря. И солнце, щедро поила теплом и силой. Облако внизу вдруг дрогнуло, поменяло очертания, став похожим на большую белую птицу с женским лицом. И птица эта тряхнула крыльями руками, потянулась к дракону, и он с ощущением какого-то щенячьего счастья нырнул в ласковые объятия матери воды. «Я не поблагодарил тебя. Вы похожи с ней, да? Любящая женщина всегда немного мать, мальчик мой». Тонкие перья струи, напоенные солнечным сиянием, щекотали его живот и спину, и Четари полетел еще стремительнее. Покрутился вокруг оси несколько раз, мурлыкая и балуясь, как в далекой юности. «Зачем все это, мама? Почему просто было не отдать ключ мне?» Облако вздохнуло и отпрянуло, встало перед ним стеной. Печальное, призрачное женское лицо на ослепительной небесной лазури, волосы, разметавшиеся на тысячи километров. «Чтобы я могла подольше побыть в силе, малыш. Я и так слишком близко к черте. Я один раз уже не уследила». Он вспомнил про тысячи соплеменников, оставшихся в камне, и замедлился, замер перед прекрасным небесным ликом, размеренно махая крыльями. «Есть ли надежда, что их еще можно спасти, мама?» Огромная облачная рука приблизилась к нему. Он был с мизинец, наверное, от этой руки, а то и меньше, и аккуратно погладила, почесала его пальцем по брюшку. «В любом случае, делай, что должен, возлюбленный сын мой. Лети!» Божественный лик истаивал, опадая вниз к обычному облачному уровню рваными клочьями, а Чет уже поднимался выше и снова набирал скорость. Недалеко от своего дома он снизился, уже ощущался влажный запах воды и сочных трав. Полетел над самой землей, присматриваясь. Силы были на исходе, и Чет, увидев бросившихся от него косуль, рыкнул, захлопал крыльями и устремился вперед, хватая одно из животных и сразу переламывая ему позвоночник. В пасть брызнула свежая кровь, и тушу он заглотил одним куском и сразу рванулся за другими. В такие моменты человек в нем уходил куда-то в глубины сознания, оставались лишь голод и инстинкты. К дому Четари подлетел уже сытым и отяжелевшим, и совершенно бодрым. Да, все-таки живая кровь — сосредоточие Виты, истинная сила. И у людей также. Он вспомнил, от чьей крови зависит жизнь песков, и зафыркал раздраженно, приземлился и тут же сунул морду в озеро, смыть липкое и напиться. От пасти шли маслянистые круги, подрагивающие и растворяющиеся в прозрачной и холодной воде. Через несколько минут мастер уже открывал дверь дома. У стен снаружи лежали дары жителей его деревни. Одежда, мягкая обувь, да и внутри было прибрано. И на окна повесили расшитые занавески. И на новом столе, пахнущем свежерубленным деревом, стояли сочные фрукты, запеченное мясо, залитое жиром, чтобы дольше не испортилось. То ли жители каждое утро меняли ему здесь еду, то ли так совпало и только что принесли. Есть не хотелось, но он все-таки взял сочную грушу, вгрызся, настоящий мед, и решил, что фрукты тоже отнесет Свете, пусть поест. Поигрывая грушей, дракон прошелся в угол дома, наклонился, подцепил старую доску пола и откинул крышку в подпол. Спрыгнул туда, осмотрелся. Ему хватало света, что падал из комнаты, и мастер медленно прошел вдоль стены, здороваясь со своим оружием. Сколько он собирал его, как любил. Сталь клинков, боевых топоров, узких копий и тонких кинжалов тускло мерцала в ответ. Поблескивали драгоценные камни в навершиях рукоятей. И простых среди них не было. Простые бы не пережили несколько столетий без ухода, даже при том, что здесь было сухо и жарко, и влаги неоткуда было взяться. Дракон повернул к стене напротив, где стояли сундуки с его золотом. Порылся в украшениях, довольно присвистывая. Вот этот тонкий пояс будет прекрасно смотреться на его женщине, особенно, когда она будет голышом. И эти браслеты тоже. И тяжелое плетеное ожерелье. Подарить хотелось все. И он, не колеблясь, начал таскать старые сундуки наверх, надеясь, что они не треснут и выкуп не рассыплется. Оставлял только с необработанными самородками и со старыми монетами, как не отличающимися красотой. Вот копил, копил, и пригодилось же. После Чет слетал в поселение за озером, похвалил своих людей за то, что присматривали за домом, и приказал найти крепкие мешки и помочь ему. Тут же вызвались мужчины, и дракон, чтобы не терять время, перенес их на себе через озеро. Спрыгивали они с его спины с выражением благоговейного ужаса на лицах. А потом его добровольные помощники быстро сгребли золото в два больших мешка, восхищенно цокая языками. Но никто даже подумать не мог, чтобы взять что-то себе. Скрепили их между собой и привязали к шипу драконьего гребня. Туда же пошел мешок с фруктами и одежда. И хозяин земель, закликотав сердито, чтобы люди разбежались, махнул крыльями и поднялся в небо. Полковник Тандаджи выслушал известие о том, что Никольскую разбудили и что ее уже забрали родители, с облегчением. Браслет с ноги заложницы сняли еще в лазарете, но следить за ней, естественно, не перестали. Не то чтобы его мучила совесть, точно нет, но ее пребывание в бессознательном состоянии было опасно. Вдруг дракон-таки решит, что это они во всем виноваты, и тогда, прощай усилия дипломатов, да и королева довольна не будет. Принял полковник к сведению и переданы ему слова о том, что пациентка собралась замуж. «Поветрие какое-то!» — буркнул Тандаджи, ничего не понявшему врачу. Поблагодарил и повесил трубку. И тут же стал набирать номер начальника городской полиции. Тидус уже успел разобраться в драконьих повадках и настойчиво порекомендовал коллеге на всякий случай перекрыть автомобильное движение на улице, где стоял дом драконьей невесты. «Жених-то пропал!» — смешливо сказал Светланин отец, выглядывая в окно. Там уже было темно и как-то странно пустынно. В конце улицы, правда, мелькали огни патрульных машин. Авария, что ли? «Может, оно и к лучшему?» — с сомнением спросила мама. Посмотрела на счастливую дочку, разомлевшую от домашней еды, и вздохнула, взглянула на часы. Почти полночь. Стол ломился от кушаний. Муж расстарался. Он всегда много готовил, когда нервничал, а тут еще и гость ожидался. А Тамара Алексеевна была так счастлива, что дочка проснулась, что даже не решалась высказывать свои сомнения по поводу замужества с драконом. Но материнское сердце было задето. Какой-то залетный мужик поиграл с ее девочкой, оставил беременной, да еще и с проблемами со службой безопасности. А теперь вернулся, как ни в чем не бывало. Да, помог разбудить. Ну так что, теперь отдавать единственного ребенка куда-то в пустыню? «Мам», — произнесла Светлана просяще, — «вы идите спать. Я не хочу. Я, наверное, на всю жизнь выспалась. А вам чего ждать?» «А если не прилетит?» — заволновалась мама. «Так и будешь всю ночь в окно выглядывать». «Прилетит», — уверенно заявила Света. «Обязательно». Ждала она еще долго. Родители пошли спать, а Светлана смотрела телевизор, потом расстроенно пошла в ванную переодеться и принять душ. И, конечно, по закону подлости пропустила и то, как на улицу, аккуратно поджав крылья, спускается белый дракон, а не спящие по каким-то причинам соседи и жители окрестных домов обалдело выглядывают из окон. И как, изогнув шею, стряхивает он на проезжую часть тяжелые мешки, оборачивается и одевается. И громкий стук в дверь Света тоже пропустила. Дверь открыли сонные родители и некоторое время молча глядели на очень высокого и крепкого мужчину с заплетенными в косу красными волосами, одетого в какую-то смешную одежду с совершенно бандитским и нахальным выражением лица. Дополняли образ мешки, которые он держал. Один на плече, два в руке. «Чисто разбойник», — нервно и тихо сказал папа. Мама, кутаясь в халат, шикнула на мужа и, щурясь, продолжала разглядывать гостя. «Извините, что запоздал, почтенные». Серьезная игулка на все лестничные проемы произнес жених, спустил с плеча мешок и низко-низко поклонился. «Долгая дорога, торопился как мог. Меня зовут Четери. Я пришел обговорить, как отдадите вы мне свою дочь в жены». «Проходите, конечно». Папа отмер и засуетился радушно, отступая назад. «Рады, рады наконец-то познакомиться. Я Иван Ильич, а это Светина мама, Тамара Алексеевна. А Света...» — он прислушался. «В ванной, похоже». Гость прошел в прихожую. Ух, и маленькая она ему, наверное, показалась. В мешках что-то звякало и одуряюще пахло южными фруктами. «Вот», — сказал дракон с сожалением, — «это фрукты с моей земли. Но, боюсь, потекли, когда сбрасывал на землю». «Ничего, варенье сделаем», — еще жизнерадостнее успокоил его папа. Покряхтел, принимая мешок с фруктами, и понес его на кухню. Мама вздохнула. «Проходите на кухню, Четыре, поговорим». Света вышла, когда ее дракон уже вовсю уминал кушанье. Даже жалко его стало, таким голодным он выглядел. Папа смотрел с умилением, мама строго, поучительски. «Прилетел», — сказала Светлана радостно. Подошла, и он тут же, под суровым взглядом матери, подгреб ее к себе под бок, прижал одной рукой и поцеловал куда-то в висок. Света тут же сунула замерзшие руки между ними и огляделась. И только тогда заметила открытые мешки с золотом. Они совершенно дико смотрелись, прислоненные к их простой плите и холодильнику. «А это что?» — спросила она. «Выкуп», — с непроницаемым лицом ответила мама. Чет усиленно жевал. «Дорого за тебя дают, дочка», — похвалил Иван Ильич. «Знал бы, уговорил бы Тамару еще на пяток дочерей». «Вы ведь понимаете, что мы не можем это принять», — проговорила Тамара Алексеевна. — «Два мешка». — «Один», — поправил Чет невозмутимо. — «Один для вас, достойных родителей, воспитавших мне жену, а один — Светлане». — «Мне тоже не надо», — прошептала она куда-то ему в плечо. — «Надо», — возразил он. — «Ты у меня в золоте ходить будешь». — «Да», — продолжил упражняться в остроумии папа. — «Тяжела твоя доля, дочка. Сколько на себе таскать?» Чет хохотнул, и отцовское сердце растаяло окончательно. Зять с чувством юмора — это же мечта! «Вы не думайте, почтенные, — уважительно сказал дракон, — что я вас подкупаю. Решение вам принимать — это у нас традиция, и нарушить ее нельзя. Что могу сказать? Со мной Светлана не будет ни в чем нуждаться. Я обещаю оберегать ее и защищать. Любить я ее люблю». Света вздохнула и закрыла глаза. «В жены возьму по обычаю, детей наших тоже буду любить и учить. Если есть у вас вопросы, отвечу. Если нужно какие-то испытания пройти, пройду. Но от своего не отступлюсь». «А где вы жить будете?» — задала мама единственный волнующий ее вопрос. «В песках», — как само собой разумеющееся, — пояснил дракон. «Но ей же рожать», — нервно продолжила Тамара Алексеевна. «А у вас там, как я поняла, ни медицины, ни акушерок, ни лекарств, ни роддомов. А если что-то не так пойдет?» «Она здоровая и крепкая женщина. Что может пойти не так?» — удивился дракон. «Всякое может случиться», — упрямилась мама. «И для детей ведь тоже нет ничего. Ни магазинов, ни игрушек, ни педиатров. Заболеет. Как лечить?» «Лечить я и сам умею», — сказал Чет. Мама поджала губы, он посмотрел на нее, задумался. «Я могу пообещать, что специально для жены приглашу из Рудлога всех этих врачей, если тебе так спокойнее будет, почтенная». «Да разве в этом дело?» — в сердцах махнула рукой мама. Чет снова внимательно поглядел на нее, на Свету. Его женщине, казалось, было все равно, что там обсуждают. Она согрелась рядом и просто прижималась к нему. «У меня там большой дом», — проговорил Четыре. «Перед домом озеро. Воздух свежий и чистый. От озера летом прохлада. А холодно не бывает никогда. Там хорошо жить, хорошо расти детей. Там будет хорошо расти сыну. А вы можете полететь с нами. Станете жить в почете и уважении. И видеть, что с дочерью все в порядке». «А телевизор там есть?» — спросил папа. Дочь его хихикнула. «Нет», — признался крылатый жених. Мама всхлипывала. Она, кажется, наконец-то поняла, что дочь улетит, и Иван Ильич приобнял ее за плечи. «Ну-ну, Тамара, успокойся. Не хороним же. Замуж выдаем. Дело-то хорошее». «И правда», — сказала Света тихо. «Ну чего ты, мам?» «Ну, раз вы все решили», — сурово сказала мама, то зачем спрашивать?» «Положено так», — невозмутимо объяснил Чет. «Женщина к мужу уходит, но родителей с тяжелым сердцем негоже оставлять. Хотя...» Он опять усмехнулся, и папа с азартом присмотрелся. Снова в лице гостя промелькнуло что-то разбойничье. «Бывает и по-другому. Сначала крадут, женой делают, а потом уже к родителям виниться идут». «Видишь, Тамара», — ехидно высказался папа, — «какой воспитанный молодой человек. Скажи спасибо, что не украл, и что на свадьбе погулять сможешь». Мама сердито всхлипывала. Дракон наконец-то перестал есть, отодвинул тарелку и с удовлетворением оглядел опустошенный стол. Только на маленьком блюдечке одиноко лежали оливки, которые, как оказалось, он не любит. «Что, Света, правда улетишь?» — спросила мама, все еще надеясь на чудо. «Улечу», — подтвердила девушка жалобно. Ей было очень жалко родителей, и она надеялась, что потом сможет уговорить их переехать. «Может, у нас поживете?» — утирая слезы, предложила мама альтернативу, с упреком поглядывая на гостя. «Ты будешь в школу ходить до декретного отпуска. Жениху твоему, ну, тоже работу найдем. Охранником, например. Комнаты две, мы вам мешать не будем». «Вот что», — выслушав это, сказал Четыре, подталкивая Свету, чтобы она встала. Девушка с недоумением посмотрела на него. «Иван Ильич, почтенный отец, позволь мне с Тамарой Алексеевной наедине поговорить. А то мы так долго плакать и вздыхать будем. Света, ты тоже иди». «Конечно», — живо согласился почтенный отец, взглядом спрашивая разрешения у жены. Та пожала плечами, и половина семейства удалилась, оставив наедине сердитую мать и потенциального зятя. «Что тебя пугает, почтенная?» — вежливо спросил Чет. «Ты боишься, что я буду обижать ее или что ей будет плохо со мной? Говори прямо, я выслушаю твои слова с уважением». «Четыре». Мама снова устала, потерла глаза под очками. Не впопад подумалось, что новая скатерть исколола ей все колени. «Мы же вас совсем не знаем. Вот это и пугает, что отдадим Свету совершенно незнакомому человеку». «Ну, это дело поправимое, матушка», — спокойно сказал Четыре. «Слушай, я родился очень давно, у хорошей матери, недалеко от города Тафия. На момент войны мне было 109 лет, 500 лет после этого я провел заключенным в горе. Еще до совершеннолетия меня взял в обучение учитель Фери. Он был старым воином, мастером клинков, и у него имелось несколько учеников. Однако я стал лучшим». Дракон говорил без всякого бахвальства, глядел словно внутрь себя, вспоминая. «Мое обучение закончилось в тот день, когда я смог выстоять против своего мастера долгий бой. Мы сражались день и ночь, и никто не смог взять верх». Чет не сказал, что в том бою, когда закончилась ночь и восходящее солнце окрашивало деревья розовой дымкой, он увидел, как учитель устал. Устал куда сильнее, чем он сам. И тогда нарочно позволил ранить себя, чтобы не допустить позора старого мастера. Он, Четыре, уходил, но ведь оставались еще ученики, которые смотрели на их бой, и которым нужно было верить, что учитель непобедим. Конечно, мастер Фэри все понял. «Ты превзошел меня», — сказал он, когда привел ученика в храм представить покровителю всех воинов, Красному. «Но помни, что сила дается не просто так. Сила дается в предназначение. Будет у тебя, сынок, противник по плечу, тот, которого ты можешь и не победить. Поэтому не прекращай тренироваться и не губи душу подлостью. Крепость и чистота духа в последнем бою так же важны, как крепость клинков». Прошло более 500 лет, а равного Чету противника так и не нашлось. «Я всю жизнь прожил, сражаясь и обучая сражаться», — продолжал Четыре. «Единственной женой у меня была человеческая женщина, с которой я прожил счастливую жизнь и рядом с которой был до конца». Тамара Алексеевна слушала с изумлением. Кажется, она только что окончательно осознала, что перед ней не только представитель другой эпохи, но и возраст его чуть ли не в два раза больше, чем у нее, если не считать еще 500 лет сна. Рассказы Светы воспринимались как сказки. А тут вот сидит этот раритет и речь у него изобилует анахронизмами, и вся манера держаться совсем не как у современных и воспитанных молодых людей. «Что еще рассказать?» Дракон наморщил лоб. «Кажется, я достаточно себя похвалил». «Достаточно», — согласилась мама тяжело, протянула руку, отвела от ног колючую скатерть. «Четыре, поймите, я всего лишь хочу, чтобы дочка была счастлива. Я вижу, что она любит вас, но хватит ли этой любви, когда она столкнется с вашей неустроенностью, с разницей культур, менталитета? Светлана — образованная девушка, закончила институт, и она совершенно не приспособлена к отсутствию цивилизации. Она с рождения живет в городе и не понимает, что это такое — обходиться без электричества и водопровода. Здесь продукты берутся в магазинах, здесь есть тысячи бытовых мелочей, без которых она не представляет свою жизнь. Если что-то нужно, мы идем в торговый центр и приобретаем. А где она найдет центр у вас? Она очень любит читать. А есть ли у вас книги? У нее сейчас работа в школе, и для нее это важно. Где она будет работать? А у вас там даже нет телепорта, чтобы мы могли в любое время заехать и навестить. А ребенок? Ему, кроме наблюдения врача, нужны подгузники, коляска, кроватка. Да много чего нужно. А если будут колики? А если поднимется температура? А у вас ни скорой, ни лекарств? Да что там говорить? У вас даже термометра не будет. Четыре слушал ее сумбурные нервные излияния с таким непроницаемым лицом, что Тамара Алексеевна остановилась, почувствовав, что скоро сорвется на крик. Смутилась и спросила с раздражением. «Вы меня понимаете?» Некоторые слова не понял, честно признался дракон, но суть уловил. «Тебе нужно, чтобы я обеспечил Светлане привычные условия. Я слово даю, что все сделаю». «Что?» — поинтересовалась мама с сарказмом, уязвленная непрошибаемостью жениха. «Город сделаете? Цивилизацию построите?» «Город уже есть», — ответил он невозмутимо. «Остальное — дело времени. Поставь мне срок, и я все устрою. И больницы, и центры, и эти подгузовики, чем бы они ни оказались. И термометр, если только в этом дело». Тамара Алексеевна покачала головой и вздохнула. «Как же у вас все легко, Четыре!» «Почтенная мать», — сказал он прямо, — «я слов пустых не даю. Вот что я скажу. Завтра мы пойдем в храм, и там я назову твою дочь своей женой. И мы улетим в пески, оговорим время, через которое я прилечу за вами с отцом. Посмотрите, как ей живется. В любом случае, она уже моя женщина, носящая моего сына, и я ее не оставлю. Не могу я без нее». Закончил он неожиданно и просто. «Ну что с вами делать?» — грустно спросила мама, не признаваясь, что тронута последними словами. Даже не словами, тоном. «Благословлять», — посоветовал дракон, — «и идти спать». «Ой, а нам же некуда вас положить!» — мгновенно переключилась и взволновалась Тамара Алексеевна. «Придется на полу стелить, Четыре». «Да зачем?» — отмахнулся дракон. — Я прекрасно помещаюсь в Светиной кровати. И интеллигентнейшая Тамара Алексеевна даже не нашлась, что ответить на эту наглость. Позже, когда в спальне родителей затихло тревожное ворчание и успокаивающее бурчание, Чет повалился на кровать, закинув руки за голову, и скомандовал, не желающий спать Свете, примерять украшения. «Зачем ты вообще их притащил?» — смеялась она, прикладывала поверх застиранного халатика длинное ожерелье с рубинами, с нитями в несколько рядов, и рассматривала себя в большом зеркале, которое висело над узким комодом. «Если я все равно к тебе полечу, и придется обратно все нести». «Показать родителям, что могу тебя и обеспечить, и одеть», — пояснил Чет. «Нравится?» Светлана посмотрела на ожерелье, пожала плечами. «Красиво!» Она отложила рубиновые нити, натянула на запястье толстые и тяжелые браслеты, повертела руками, имитируя какой-то восточный танец. Четыре усмехнулся, но смотрел тяжело, прямо, и она вдруг покраснела под этим взглядом, Неловко перебросила черные волосы на одно плечо, приложила к уху круглую серьгу. Сморщилась и снова полезла в мешок. «Ой, а что это?» Света с недоумением смотрела на небольшой, почти плоский конус, сделанный из такого тонкого золота, что оно выгибалось. Украшение было покрыто кружевным орнаментом. «Сейчас покажу», — многообещающе произнес Чет. Подошел, встал за ее спиной, подмигнул в зеркале, протянул руку, развязывая пояс. Спустил с ее плеча халат вместе с бретелькой тонкой сорочки, обнажив одну грудь. Поцеловал в плечо, положил ладонь под тяжелое полушарие, обхватил пальцами, в зеркале все отражалось, и она затаила дыхание. Так уместно это выглядело. «Повернись ко мне, Света», — гулко приказал он. Она повернулась, оперлась руками на столик, и дракон посмотрел еще, поднял на нее глаза, начавшие отливать вишневым, усмехнулся. «Красиво?» — спросила она провокационно и тихо. «Женщина!» — рыкнул он приглушенно. «Если бы ты понимала, насколько!» Наклонился, лизнул сосок и тут же приставил к нему конус, повернул как-то хитро, украшение щелкнуло и присосалось к коже. «Посмотри-ка!» — сказал он, поворачивая Свету к зеркалу. Она разглядывала золотое навершие, совершенно дико смотревшееся в сочетании с простеньким старым халатом. Украшение холодило и тяжелило грудь, и ощущения были странные. И Чет глядел на нее, и в глазах его багровый огонь разгорался еще сильнее. «Нет», — проговорил дракон ей в шею, и дрожь пробежала по телу от касания его губ. «Плохо». Снял украшение, небрежно бросил его на пол. «Так куда лучше», — сказал он, стягивая и халат, и сорочку вниз. Четыре действительно соскучился. Очень и очень. Он понял это, едва только Светлана прильнула к нему. Мысль сделать несколько шагов до кровати даже не мелькнула. Только подхватить ее, усадить спиной к зеркалу, кое-как рывками стянуть с себя одежду. И не хотел ведь торопиться. Нужно было поберечь ее, да и уважать родителей. Но не получилось. Света со своими тонкими лодыжками, дынным вкусом полных губ, прохладными пальцами, покорным взглядом и учащенным дыханием была слишком нужна ему. И сдерживаться не вышло, и быть аккуратным тоже. Темное безумие не дало даже подготовить ее. Четыре только запустил пальцы в волосы, впился в губы и пятерней подтянул пышную попку к себе, чтобы сразу войти и начать бешеное движение. Света сжимала зубы и глухо стонала, обхватив его за шею и уткнувшись лбом ему в плечо. Чет потом даже не мог вспомнить, получилось ли быть тихим. В памяти осталось только отражение ее затылка и длинных волос, напряженной спины и красных пятен от его жестких пальцев на ягодице, и туманный след от его горячего дыхания на зеркальной поверхности. Уже после, когда она заснула рядом, вжавшись в дракона под толстым одеялом и привычно грея ноги об его ступни, Четыре осторожно провел рукой над ее животом и успокоенно закрыл глаза, уходя в сон. Свадьбы на следующий день не получилось. Заупрямился папа, заявив за очень поздним завтраком, что и так все не как у людей, поэтому надо хоть отпраздновать по-человечески. Пригласить друзей, родных, пусть обряд в храме проходит без свидетелей, но поздравить молодоженов надо обязательно. «А то не поверят», — сказал он намекающе Чету с упорством естествоиспытателя, поедающего манную кашу. «Скажут, уморили Светку. Да и погулять надо. Жених у нас богатый. Продадим что-то из принесенного металлолома и закатим свадьбу». «За праздник готов дочь отпустить?» — ехидно спросила все еще переживающая мама. Теперь она волновалась, как родственники посмотрят на нецивилизованного жениха. «Он и так ее унесет», — отмахнулся папа. «Хоть проводим как следует». Света осторожно взглянула на Четыре. Тело побаливало после ночного безумства. Но хорошо, правильно. Плохо было то, что ее с утра мутило, и Света пила мятный чай и грызла по крошке посоленную корочку хлеба. Ничего не хотелось. Только лечь, и чтобы никто не трогал. Но родители вроде уже смирились, и спорить с новым предложением она не стала. Чет с наслаждением запил компотом кашу, которую съел только из уважения к Светиной маме, и сказал: «Желание отца — закон». «Вот и славно!» — обрадовался папа. «Давайте, девочки, обзванивать народ. Чем больше людей, тем счастливее жизнь семейная. Надо обо всем договориться. На выходных сыграем свадьбу». «Завтра», — произнес Чет веско. «Завтра так завтра», — не расстроился Иван Ильич. «Тамара, начинай обзвон, а я ресторан поищу. Четыре, с твоей стороны будет кто-то? Друзья, родственники?» «Если надо, позову», — легко ответил Четыре. «Только мне отлучиться ненадолго нужно будет». Мама побледнела. Ей тут же представилась орда дикарей, крушащих ресторан, и ее родственники, которые будут обсуждать это следующие 5 лет. «Если не смогут, ничего страшного», — торопливо предупредила она. «Светочка, дочка, поехали заплатим». «Я полежу, мам». Голос Светланы был слабым. На лбу вдруг выступила испарина, и она поспешно отставила чай, вскочила и побежала в ванную. «Вот куда ей праздник?» — ворчливо укорила мужа Тамара Алексеевна. «Ей постельный режим нужен, а не свадьба». Женщина осуждающе взглянула на Чета. «Или полет?» Четыре непонятно качнул головой, то ли соглашаясь, то ли нет, встал и пошел за Светланой. И она совершенно не обрадовалась, увидев его в ванной. Глаза слезились, желудок сжимался, и голова кружилась так, что пришлось опереться на сиденье унитаза, открыть одной рукой кран в раковине и промывать рот. И так жалко себя было. «Уйди, а!» — попросила она, кривясь. Всхлипнула, желчь снова поднялась к горлу и поспешно склонилась над сиденьем. Дракон переждал, пока я ее некрасиво и тяжело выворачивала. Подошел, поддержал за талию, повернул к раковине. «Я некрасивая!» — заплакала она, глядя на себя в зеркало. Волосы торчат, глаза красные, лицо бледное. «Не смотри, Чет, ну, пожалуйста!» «Женщина!» — сказал он веско. «Успокойся, умывайся и пойдем в кровать. А в следующий раз, когда тебе будет плохо, сразу говори мне». «Мне все время по утрам плохо», — произнесла Света с отчаянием, откручивая колпачок зубной пасты. «Несколько раз тошнит. Так бывает у беременных. Нужна я тебе такая?» «Такая нет», — согласился он. «Здоровая нужна». «Ты меня разлюбишь», — пробормотала Светлана, вытаскивая изо рта щетку. «И хотеть перестанешь». Она прополоскала рот и от воды снова затошнила, но слабенько. «А когда вырастет пузо, вообще смотреть не захочешь». Чет усмехнулся, как над детскими глупостями, выключил кран и подтолкнул ее к выходу. А в комнате, куда осторожно сквозь щелочку в двери заглядывали то мама, то папа, дракон несколько минут держал покалывающие холодом руки на лбу и на животе будущей жены, потом кивнул удовлетворенно и сказал жестко: «Как будет плохо, ко мне, и чтобы я больше глупостей не слышал». Света только улыбнулась и свернулась рядом с ним калачиком, положила голову на колени. Четыре тут же запустил пальцы ей в волосы, погладил. Он просто чувствовал, как рядом с ней становится сильнее, с каждой секундой, проведенной вместе. «Хорошо-то как, Чет. Тебе надо в женскую консультацию идти работать». «А тебе поесть», — скомандовал он, несмотря на тон, наглаживая ее нежно, как котенка. «Быстро!» «Не хочу», — упрямо сказала Света и обхватила его руками. «Отнесу», — пригрозил он. «Я могу еще каши сварить», — словно случайно крикнула мама из коридора. «Лучше мясо», — пробурчал Четыре, перетаскивая невесту к себе на колени и поднимаясь. Но бурчал тихо, чтобы никто не слышал. Следующие несколько часов телефоны в семье Никольских не молчали ни минуты. «Нам нужно организовать банкет. А кто его знает, сколько гостей? Готовьте запасом, мы все оплатим». «Алло, Леночка, приходи завтра на Светину свадьбу. Потом, потом все расскажу. Конечно, Машку бери, а Матвею Света сама позвонит». «Юль, привет. Я замуж выхожу. Завтра. Придешь?» «Конечно, зови девчонок». «Федотов, ты еще не на севере? Отлично. Завтра жду тебя на свадьбу. конечно, супруга и детьми». Тамара Алексеевна хмурилась, но продолжала звонить. «Что поделаешь, традиция. Чем больше людей, тем больше счастья они принесут молодоженам». И круги от принятого двоимя решения расходились по столице и пригородам, и далеко за ее пределы, затягивая в водоворот спешных приготовлений все больше людей. Звонили по ресторанам, звонили в магазины, знакомым и друзьям. Известие бежало все дальше, и лист бумаги, на котором отмечали тех, кто сможет прийти, быстро заполнился с двух сторон, так что пришлось брать новый. Иван Ильич, взяв для охраны четыре, оперативно сходил в банк и обменял весомый золотой слиток на еще более весомую сумку денег. По пути мужчины завернули в магазин. Прохожие на улицах смотрели на легко одетого дракона с сочувствием и купили жениху костюм. И вернулись уже над чем-то хохочущие. «Зять, молодец!» — непонятно объяснил он встречающей их маме. «Не пропадет с ним Светка. И вот что, Тамар, пожарь-ка ты мясо!» После того, как дракона накормили, а глядя на него и все остальные пожелали пообедать, семья разделилась. Мама с посвежевшей дочкой отправились за свадебным платьем. Папа, заведя старенький ивовец, отвез зятя за город, в чистое поле, чтобы не пугать народ. Посмотрел, как тот перекидывается, хмыкнул, проверил герметичность мешка с одеждой, оставленной тут же на поле, и поехал в пригородный ресторан, владелец которого оказался достаточно жадным, чтобы согласиться взять на себя приготовление к празднику за сутки до оного. Иван Ильич спешил. Потом нужно было еще возвращаться и ждать жениха. А четыре, с наслаждением поднимаясь в воздух и работая крыльями, послал зов. «Нори, слышишь меня?» «Приветствую, друг. Все получилось?» «Да, и так, что послезавтра я прилечу с женой. Окажешь мне честь. Будешь на свадьбе в Иоаннесбурге, Нори?» Долгое молчание. «Не могу. Тяжко мне, Чет. Народ все прибывает. Да и срывать будущие переговоры с королевой Рудлога незапланированным и несогласованным прилетом нехорошо». Первый раз владыка позволил признаться, что ему тяжело. И так это было произнесено, что Чет словно ощутил вес той земли, которую питает Нори своей силой. «Потерпи, Нориен, я скоро буду. Открою Тафию, тебе станет легче». «Уверен, что откроешь». «Теперь да». Через час дракон приземлился в солнечном инлянском лесу. Живые деревья-охранники засекли незваного гостя и угрожающе потянулись к нему ветками, шурша и потрескивая. Он рыкнул на них, дубы зашуршали еще злее, зашевелили корнями, но Чет уже не обращал на это внимания. Перекинулся, двинулся к дому и поморщился. Пройти не давали выставленные щиты. Решил не нарушать защиту хозяина, поэтому просто несколько раз пнул ее ногой. Макс не заставил себя ждать. Вышел из дверей, посмотрел на гостя, сухо кивнул и движением ладони снял щиты. «У меня завтра свадьба», — сообщил Четтери, когда уже прошел в дом и облачился в выданные ему еще в прошлый раз штаны. «Я разбудил свою Свету. Приходи». «Нет времени», — коротко пояснил инляндец, наблюдая за гостем и снимая с плиты закипающий кофе. «Найди», — попросил дракон. Трот поджал губы, покачал головой, разливая кофе по чашкам. «Я вообще не выношу человеческие компании, Четтери. А уж эти глупые обряды...» «Это пока ты не нашел свою женщину, ученик», — с насмешкой проговорил дракон. «Потом на что угодно согласишься, лишь бы от тебя наконец отстали, и ты мог бы схватить ее и унести к себе». Макс иронично посмотрел на гостя, поставил чашки на стол. «Такой женщины не существует, поверь». «Если она тебе еще не встретилась», — философски протянул мастер клинков, «это не значит, что не существует. Жизнь — удивительная вещь. Я еще посмеюсь над тобой, когда ты начнешь дуреть от любви». Природник с омерзением передернул плечами и залпом выпил обжигающий напиток. «Упаси боги!» — с чувством сказал он. «Лучше расскажи, как получилось вытащить твою невесту». Чет тоже хлебнул кофе, с наслаждением потянулся, покрутил шеей. «Сначала урок», — сказал он. «Я 2 дня не тренировался. Потом расскажу. Снимай рубашку. Посеку». Макс поколебался, но все-таки расстегнул пуговицы, снял. Чет присвистнул, глядя на его плечи и руки. «Не спрашивай», — предупредил Трот. «Между учителем и учеником не может быть тайн», — строго сказал Четери. «От чего защищаешься, Макс?» «От себя», — коротко ответил инляндец и пошел к двери. Дракон посмотрел ему вслед, покачал головой. «Сколько секретов хранит в себе этот человек? И не знает ведь, что связь учитель-ученик не даст ему долго скрывать их. Только полностью обнажившись, можно перенять мастерство». Успокоившиеся деревья окружали владения одного из сильнейших магов мира серой спутанной стеной. На поляне, на мерзлой траве, танцевали, бились двое, обнаженные по пояс. Высокий, босоногий, изящный, с 2 сияющими клинками, и пониже, жилистый, с крепкими руками, сжимающими тяжелый меч. Урок, начавшись как дружеский поединок, быстро перешел в жесткое обучение. «Сбиваешься? Не думай, ноги сами поймают ритм. Сильнее руку выворачивай, не жалей себя, проскальзываешь, точнее!» Звук сталкивающегося оружия, тяжелое дыхание, свист невероятно быстрых лезвий. «Я тебя убил, повтори еще раз последнее. Вот здесь раскрылся, видишь?» «Да». Пот, заливающий глаза. Учитель, внимательный, беспощадный, улыбающийся жутковато, сильнейший. «Отвык-то уже от того, что кто-то может быть сильнее?» «Сейчас я выпустил тебе кишки. Хват сильнее. Тренируй запястье. Покажу, как». «Сделаю». Рваные вздохи, колотящееся сердце, удары, больно отдающиеся в плечах. «Что с дыханием?» «Давно». «Удар. В таком темпе. Увернуться. Не тренировался». «Ничего, скоро привыкнешь». Рука немеет, легкие горят огнем. Противник невероятно быстр, и ты понимаешь, что в коридоре лазарета его реальную мощь и скорость, к твоему счастью, сдерживали узкие стены. «Хватит, Макс». «Нет, еще! Завтра ложку не поднимешь». Сил хватает на ответную усмешку. Снова позиция, снова крутящиеся смазанными линиями клинки, утробный вой стали. «Плохо, можешь лучше». «Могу!» Опять быстрая схватка с предсказуемым концом. «Ритм держи, щенок!» Щенок и есть по сравнению с ним. Пальцы уже сводит судорогой и, похоже, потянул заднюю поверхность бедра. А учитель даже не запыхался. Хороший удар по самомнению. «Ты что, только когда есть угроза жизни, бьешься с полной отдачей? Так я сейчас обеспечу». Дракон не шутит, наступает. Стремительные клинки полыхают ожогами, скользят по плечу, наискосок по груди, полосуют болью, и ты отступаешь, блокируешь. Сильно пахнет кровью, твоей кровью. И вдруг в голове что-то щелкает, глаза заливает красная пелена, и ты бросаешься вперед, с изумлением слыша собственное яростное рычание. «Вот так! Хорошо, хорошо! Ритм держи! Держи!» Сколько удалось нападать? Минуту? 2? 30 секунд? Приступ ярости заканчивается резко. Тебя обидно бьют рукояткой клинка в висок, и ты летишь на землю. «Хорошо», — повторяют удовлетворенно над тобой, когда в глазах светлеет. «Вставай, разлегся тут. Я тебя едва поцарапал». Кровь по груди бежит теплым и широким потоком. Спине холодно от мерзлой земли. Плечо дергает, но сил поднять руку и залечить раны просто нет. Мастер присаживается рядом, касается тебя рукой, и от него идет такой поток стихийной энергии, что ты перехватываешь его ладонь и скалишься. «Не надо! Нет!» Четыре глядит остро, острее, чем клинки резали кожу, но говорит совсем о другом. «Завтра, чтобы пришел на свадьбу!» «Я буду, учитель!» «Когда следующий урок?» Одобрительное фырканье воспринимается за счастье. Круги по воде продолжали расходиться, затрагивая совсем уж неожиданных людей. Накрыла волна и королевский дворец дома Рудлок. Вечером принцессе Алине, как обычно, позвонил Матвей. Рассказал о сборах, о том, что завтра семикурсники возвращаются, и завтра же его сестра выходит замуж за дракона. «Опять я его не увижу», — грустно сказала девушка. «Ты хоть сфотографируй, хотя все равно не то». «Если хочешь», — неуверенно и с заметным стеснением предложил Матвей. «Пойдем со мной, познакомлю. Дмитро тоже будет». «Хочу», — призналась Алинка. «Очень хочу. А ты уговоришь его перекинуться?» «Для тебя попрошу», — серьезно сказал Ситников. «Тебя отпустят?» «Сейчас узнаю», — со вздохом ответила принцесса. «Да, зачеты, подготовка, занятия с Зигфридом, тренировки. Но возможность увидеть живого дракона перевешивала все». «Перезвоню тебе, Матвей». Она положила трубку и задумалась, кому обратиться. Поколебалась и набрала Василину. «Сестренка, не отвлекаю?» «Нет, Алиш», — тепло ответила королева. «На сегодня работа у меня закончена». «Тут такое дело», — протянула Алинка жалобно. «Васюш, опять куда-нибудь на базу?» — мгновенно постражала старшая сестра. «Нет, Алин, заранее нет». «Ты подожди», — отчаянно затараторила пятая Рудлок. «Подожди, Васюш, совсем не на базу, на свадьбу с Матвеем. У него сестра замуж выходит, там будет дракон». «Вася, пожалуйста! Это в пригороде, в ресторане. Ну, хоть на часик, на полчасика. Я же гуляю с ним под охраной. Вот и тут тоже буду будто бы гулять, но только в одном месте. Я тебе звонить могу каждые 15 минут, хочешь? Даже каждые 10. «Вася!» Королева вздохнула. «Я поговорю с Тандаджи», — сказала она. «Как называется ресторан?» «Сосновка. Ты даже не представляешь, как я тебя люблю, Васюш!» — с чувством произнесла Алинка. «Я тебя прошу, Алин!» — тревожно проговорила Василина. «Пожалуйста, никуда не вляпайся снова!» Майло Тандаджи, выслушав ее величество, с удовлетворением подумал. Да, интуиция его не подводит. Не зря одолевали плохие предчувствия. Теперь придется изыскивать ресурсы на оперативную организацию охраны. А ведь дракон вполне мог бы облегчить ему жизнь, последовав чудной традиции, заведенной его соотечественником, и украсть Никольскую, желательно, со всей ее родней, чтобы не тратить драгоценное время начальника разведуправления на всякую ерунду.